Раздел 29. Два дня Стефа почти не разлучалась с отцом. Они вместе гуляли, вместе обедали. Вечером Стефа возвращалась в отель и попадала в объятия Люции, печально жаловавшейся ей, как скучно. «Я без тебя не могу, мне так тоскливо». Люция уже называла Стефу по имени. Узы дружбы между учительницей и ученицей очень окрепли в последнее время. В один прекрасный день пан Рудецкий нанес визиты пане Эльзановской и пану Мачею. Он им очень понравился, умел держаться крайне вежливо, но с достоинством и своего рода почтением. Он был элегантно одет, умел держать себя в высшем обществе и произвел впечатление человека, обладающего хорошим вкусом. Пани и далее нашла его еще лучше, нежели при их первой встрече в Варшаве, и принимала весьма радушно. Пан Мачей нашел в нем много симпатичных черт, трезвомыслие и веселость. Пан Рудецкий постоянно высматривал украдкой кое-кого еще, но во время его визита Вальдемара не было. Однако пан Мачей, словно отгадав мысли своего гостя, пригласил его на завтра на обед. К этим приглашениям присоединилась и пани Эльзановская. «Собирается несколько ближайших друзей. Будет и мой внук», — сказал пан Мачей. «Хочу, чтобы вы познакомились». На обед приехали Вальдемар, княгиня, панна Рита с братом и неотлучный Трестка. Пан Рудецкий, подвергнутый испытанию, выдержал его с честью. За столом пани Эльзановская наблюдала за ним, но пан Рудецкий держался превосходно. С Вальдемаром он поздоровался вежливо. Оба не скрывали интереса друг к другу и были взаимно обходительны. Только пани и далее укоризненно глянула на Вальдемара, когда он кланялся пану Рудецкому. Так уважительно Вальдемар не приветствовал даже старых аристократов своего круга. Все остальные тепло приняли пана Рудецкого, даже Трестка отбросил свое обычное фанфаронство. Избранное общество и учтивые беседы способствовали тому, что пан Рудецкий стал лучше понимать дочку, открыл, что круг этих людей в самом деле притягивает. С майоратом пан Рудецкий много разговаривал о конях, скачках, коснувшись мимоходом университетов Бонна и Галле, они перешли к только что закончившейся выставке. Майорат умел направить разговор, сдабривая его то хорошего тона шуткой, то долей необходимой иронии. Трестка рассыпал много шуток, но юмор его был другого характера, чуточку буршевский, не портивший, впрочем, беседы. Одним словом, небогатый шляхтич Рудецкий пришелся здесь ко двору, завоевал симпатии магнатов и ничуть не выглядел вторгшимся в их общество выскочкой. Вальдемар крайне его заинтересовал. Рудецкий невольно попал под его обаяние, но, вспоминая о дочке, не переставал тревожиться, считая компанию магната небезопасной для Стефы. Чуял, что девушка не могла остаться равнодушной, что на нее не могло не подействовать очарование майората. И заметил, что Вальдемар оказывает Стефе явное внимание, незаметное на первый взгляд, но достаточно целеустремленное и сильное, чтобы вскружить ей голову. Вспоминая разговор с дочкой в отеле, видя, что Стефа прекрасна и взволнована, как никогда, старый шляхтич с горечью думал: она уже поддалась его чарам. Внезапно страшная мысль пришла ему на ум, и он взглянул на майората почти с ненавистью. Взор его таил угрозу. «Не станешь ли ты несчастьем ее жизни, — подумал старый шляхтич.